Глава 18. Лера. Я тоже выдыхаю и замолкаю, язык словно прилип к небу. Слова повисают в воздухе, такие хрупкие и опасные. Внутри меня настоящий фейерверк. Одна половина души пляшет дикий танец от счастья, а вторая тихо и предательски ноет, будто я наступила на острый осколок разбитой елочной игрушки. Я отрываю лоб от твердой, надежной груди босса, пытаясь отступить, сделать шаг назад в пространство, где можно дышать и думать, но разворачиваюсь и натыкаюсь на горящий, пристальный взгляд Осипа. Босс сидит на диване, не двигаясь, и в его глазах нет привычной насмешки. Там тихое, почти болезненное ожидание и понимание. Он слышал, видит все. Тихон отпускает мою талию, но его пальцы скользят по моей руке, по запястью, будто не в силах отпустить окончательно. Их тепло остается на моей коже, как клеймо. Я не понимаю. Лепечу, и голос мой звенит сдавленно и неуверенно. Отступаю еще на шаг. Все так быстро. Так много перемен сразу. Не торопите меня, пожалуйста, я запуталась. Взгляд Тихона слегка затуманивается, но он кивает. Коротко, по-деловому, принимает мое отступление не как отказ, а как необходимость. Осип же продолжает молча смотреть, и его молчание звенит громче любых слов. Мой внутренний голос кричит, заглушая тихую музыку из колонки. Я влюбилась в них обоих, в ледяную глубину Тихона, в эту вселенную порядка и тихой жгучей страсти, и в огненный хаос Осипа, в этот вихрь, который не дает спрятаться за ширму правильности. Но это же, Господи, так не может быть в моей размеренной, распланированной по пунктам жизни. Это какая-то новогодняя сказка с подвохом. Красивая, запретная, пьянящая. Но я хочу этой сказки, отчаянно хочу их прикосновений, их взглядов, этого безумного чувства, что я принадлежу им, а они мне, оба мои. Это ненормально, но это мое особенное новогоднее чудо, вырвавшее меня из ада. Но как принять это? Как не сбежать обратно в знакомое, пусть и пустое одиночество? «Моя очередь танцевать с булочкой», — раздается низкий бархатный голос Осипа. Он встает, и пространство между нами сокращается, наполняясь напряжением. Тихон смотрит на него, потом на меня. В его глазах что-то вроде договоренности, глубокое мужское понимание. «Пойду на балкон», — говорит он просто. «Подышу. Покурю». Славский отпускает мою руку, и его пальцы последний раз слегка сжимают мои. Затем он разворачивается и уходит в сторону огромных панорамных окон, ведущих на заснеженный балкон. Дверь открывается, врывается струйка морозного воздуха, и босс растворяется в темноте. Осип тут же обнимает меня. Его теплые, уверенные руки ложатся на мою спину, одна чуть выше талии, другая между лопаток. Он не просто обнимает, он показывает право владения, притягивает меня к себе так, что наши тела соприкасаются. Я чувствую твердые мышцы его груди, тепло, исходящее от него, легкий, возбуждающий запах кожи, смешанный с ароматом шампанского. Мы начинаем двигаться, его танец другой, немедленный и сдержанный, как у Тихона, а более чувственный, интимный. Он ведет уверенно, почти бесцеремонно, и мое тело послушно откликается, забыв о смятении на несколько тактов. «Ты замешкалась?» — жаркий шепот обжигает кожу у виска, губы едва касаются моего уха. «Не сказала ему. Почему? Боишься, что одно слово «люблю» все сломает? Или наоборот, навсегда склеит так, что обратного пути не будет?» Его проницательность пугает. Осип видит меня насквозь, этот бесстыдный, умный мужчина. Я закрываю глаза, погружаюсь в ритм и его тепло. «Я не понимаю себя, Осип», — признаюсь и чувствую облегчение, прижимая щекой к его груди, слушая ровный стук сердца. «Вчера предательство, боль, ощущение, что я никому не нужна. Сегодня вы оба. И это не просто внимание, это все. Слишком много счастья за один раз, и я боюсь ошибиться, боюсь, что это мираж, новогоднее опьянение. Мне нужно время, чтобы просто быть в этом, осознать». Он не отвечает сразу. Рукой медленно скользит вверх по моей спине, замирает на затылке, пальцами зарывается в волосы. Он наклоняет мою голову и целует висок. Нежно, почти благоговенно. Этот поцелуй не похож ни на один его предыдущий. В нем нет властности, только принятие. «Это нормально, булочка», — говорит бесстыжев тихо, без тени насмешки. «Абсолютно нормально растеряться, когда мир переворачивается с ног на голову. Мы никуда не торопимся, дадим тебе время. Столько, сколько потребуется. День, неделю, месяц». Он делает паузу, и я чувствую, как босс улыбается, обжигает дыханием мою кожу. «Хотя месяц — это, пожалуй, перебор. Я все-таки нетерпеливый». Фыркаю, не открывая глаза, и внезапное веселье прогоняет часть тяжести. Осип всегда найдет способ разрядить обстановку. Дверь балкона открывается, возвращается Тихон, приносит с собой запах зимней ночи и тонкую дымку холода. Он останавливается у дивана, его взгляд спокоен и ясен. Я отрываюсь от Осипа, но не отступаю. Стою между ними в центре треугольника, который образовали мы трое. Оглядываю своих боссов, этих невероятных, сильных, таких разных мужчин, которые сейчас смотрят только на меня. В их взглядах нет ни терпения или требования, только ожидание и терпение. И в этот момент страх окончательно отступает, смытый новой дерзкой волной. Волной, которая родилась из их терпения, из шампанского, из мерцания гирлянд на голубой елке, из этой сумасшедшей прекрасной ночи. Я выпрямляю спину. По коже бегут мурашки предвкушения. Улыбаюсь. «Знаете что?» — говорю твердо, звонко. Мой голос полон новой, только что родившейся уверенности. «Раз уж мы все равно никуда не спешим, у меня созрела одна идея. Идеальный способ продолжить столь классный вечер».